Глава 32. Мы покормили коляшку и водворили его на законное место. В этот раз он не думал возражать. Наоборот, на его лице явственно читалось нечто очень похожее на счастье. Инспектор поколдовал над стеклом, и оно срослось, будто и не было разбито. Я вздохнула не без зависти. Мне такой уровень магического мастерства никогда не будет подвластен. Хотя, кажется, такой уровень никому в этом мире не светит. Закончив упаковывать коляшку, инспектор жестом позвал меня в свою комнату. Я с нетерпением последовала за ним. Его слова насчет стирания памяти изрядно меня беспокоили. «Ну и что там у вас за странные идеи? Признавайтесь, что вы задумали?» Я уперла руки в бока с твердым намерением не отступать, пока он не расскажет мне все. Но он и не думал запираться. «Нужно стереть тебе память. До того самого момента, когда этот чертов идиот рассказал тебе о невозможности заткнуть червоточину, как бутылку пробкой». По спине пробежал холод. «Да вы, должно быть, шутите», — проговорила я, уже отлично понимая, что ему не до шуток. «Разве такое вообще возможно? Ну, стирать людям память». Он кивнул. «Заклинание сложное, требует большой силы и концентрации. Но...» — он достал из кармана перстень. «Странное дело. Ведь это ты его мне продала. Я просто просил самый дорогой товар, а получил кое-что действительно ценное». Я хорошо помнила этот момент. Полный провал моей презентации, в которую я вложила все силы. И инспектор, покупающий у меня дорогую вещь. Почему-то он тогда был чертовски расстроен. А вдруг просто потому, что не хотел меня отпускать? Я вскинула на него взгляд, но спросила не о наших сложных личных отношениях, а о вещах, более актуальных на данный момент. «В самом деле? И что эта чудо-вещица умеет?» «Амулет контроля. Помогает, когда нужно сделать какую-то очень тонкую, практически ювелирную магическую работу. Например, в битве с колдуном, когда нужно брать заклинание помощнее и добросать посильнее, он совершенно бесполезен. А в нашем случае...» «Вы так говорите, как будто я уже согласилась», — вспыхнула я. Инспектор покачал головой. «Увы, для этого ритуала одного согласия недостаточно. Ты должна мне доверять полностью. Хотя бы одно небольшое сомнение, ничего не получится». Я задумалась. Чего-чего, а сомнений у меня хватало. Да я вообще могу очнуться дурочкой, не помнящей, как держать ложку и сколько будет 2×2. И наличие у инспектора суперточного перстня вовсе не гарантия того, что все получится. С другой стороны, если мы сотрем мне память, если я не буду знать, что эта чертова пробка невозможна, кто знает? Есть шанс, что в результате у нас все получится. Избавимся от червоточины и вернемся домой. Я подумала, что вообще-то это инспектор вернется домой, а я... Впрочем, какая уже разница? Главное, не застрять навсегда в этом мире без магии и без шансов вернуться хоть когда-нибудь, зато с сеновалами и простым деревенским трудом, к которому я, совершенно городской житель, не имею ни малейшей склонности. «Мне нужно подумать», — сказала я. «Нет, серьезно, я не капризничаю. Мне действительно нужно подумать, потому что это очень страшно — пускать кого-то в свою голову. А вдруг вы сотрете из памяти что-нибудь лишнее?» Инспектор усмехнулся. «Единственное, что я хотел бы стереть из твоей памяти, — это вчерашний вечер». «Вчерашний вечер?» Я не сразу поняла, о чем он, а, поняв, густо покраснела. «Надо же, все это было вчерашним вечером, а кажется, что с тех пор прошли уже годы. Стоп. Он хотел бы, чтобы я это забыла? Интересно, почему? Чтобы и воспоминаний не осталось о том, что мне пришло в голову провести эту ночь с ним? Или потому, что он меня выпроводил? Если бы я не помнила об его отказе, возможно, когда-нибудь мы могли бы и в самом деле. Я уже хотела уточнить этот жизненно важный вопрос, но не успела. Инспектор каким-то явно волшебным образом оказался рядом. Я тоже сделала шаг навстречу. И вдруг как-то само по себе оказалось, что мы целуемся». Безграничная нежность мешалась с горячей страстью, коленки мигом ослабли, а по телу прокатилась волна тепла. Сомнения, беспокойство, страхи, мысли — все исчезло. Никогда в жизни я не ощущала касания губ к губам настолько остро и всеобъемлюще, словно весь мир сузился, схлопнулся до нас двоих, и миг превратился в вечность. Я зажмурилась, оглохла от собственного сердцебиения, а осязание стало невыносимо ярким, словно его выкрутили выше максимума. Мне было жарко, сладко, и казалось, что я вот-вот лишусь чувств. «Маша», — Забормотал он, когда мы оторвались друг от друга, чтобы перевести дыхание. «Я уже давно, ну, точнее, с самого начала, я...» Он замолчал, окончательно смутившись. Вот уж чего не ожидала от ироничного всезнающего инспектора. А может, это отсутствие сердца мешает ему говорить о чувствах? Впрочем, он по-своему прав. Говорить об этом сейчас нет никакого смысла. «Да, действительно, в объяснениях сейчас нет никакого смысла», — повторила я свою мысль вслух. «Почему?» — не понял он. «Ну, это же очевидно», — пожала плечами я. «Потом я все забуду». «Так ты... ты согласна?» Я энергично кивнула. «Уверена?» — переспросил он. Я кивнула еще энергичнее. «Для этого заклинания нужно много чего готовить. Сколько понадобится времени?» «На самом деле, не так уж и много. Тут в основном дело в мастерстве колдуна. А какой-то особенный антураж, ребро дракона, благовония, специальные порошки нам точно не понадобится», — усмехнулся он. «Ну, вы тут готовьтесь». Я выскочила из его комнаты, вихрем промчалась по павильону и прибежала в свою. Попросила у шкафа бумажку с карандашом, нацарапала несколько фраз, сложила листок под подушку и вернулась в комнату инспектора. «Действительно, ничего особенного». Ему не понадобилось. Пока я бегала, он мелком нарисовал правильный квадрат и теперь вписывал в него то ли иероглифы, то ли руны. Я следила с любопытством, но близко не подходила, чтобы не затоптать линии, от которых будет все зависеть. Заковыристым рисунком инспектор не ограничился. Принес из торгового зала связку свечей и расставил их по углам квадрата. И как вишенку на торт, он пристроил в центр небольшой стеклянный шар. Обойдя и критически осмотрев свое художество, инспектор поправил один завиток и приглашающе махнул мне рукой. «Вот на этот угол вставай или садись на пол, как тебе удобнее». Я решила, что лучше сесть. Инспектор встал сзади, положил ладонь мне на макушку, затем что-то сказал, и свечи вспыхнули сами собой. Огонь будто выплеснулся и потек по меловым линиям жидкой лавой. Инспектор продолжил говорить. Низкий бархатный голос действовал успокаивающе. Я поймала себя на том, что разум туманится. Хотела сосредоточиться, не дать себе уплыть в эту дрему, но тут же спохватилась, поняла, что сопротивляться как раз не нужно. Я ведь доверяю инспектору? Да, полностью. Он лучший человек на свете, хоть и бессердечный. И вполне компетентный чародей, чтобы там по этому поводу не думали некоторые злые колдуны. Ответив так, я тут же провалилась в уютную бездну сна без сновидений. Я открыла глаза. Огляделась по сторонам. «Где я? И что со мной?» Сверху нависла трудноразличимая тень. Я моргнула пару раз и смогла рассмотреть инспектора. «Что последнее ты помнишь?» — спрашивал он, и в голосе его было столько тревоги и озабоченности, что мне на мгновение стало страшно. Что тут, черт возьми, случилось? Я постаралась припомнить. Колдун отвел нас в какое-то странное место через портал. Там была какая-то жуткая расщелина, а в ней... Я подняла на инспектора извиняющийся взгляд. «Билось ваше сердце». Я попыталась вспомнить, что же дальше, но не смогла. Черная пелена и все. «Да-да, это зрелище тебя так впечатлило, что ты упала в обморок. И вот только сейчас пришла в себя». Я посмотрела в окно. Уже совсем стемнело. Долго же меня не могли привести в чувство. «Знаешь что?» — сказал вдруг инспектор. «Нам нужно кое-что обсудить». Он окинул взглядом комнату, поморщился, словно нас мог кто-то подслушать. «Только давай не здесь». «А где? В торговом зале?» «Нет», — он отчаянно замотал головой. «Ни в коем случае. Выйдем прогуляемся». «Прогуляемся? По лесу?» Моему удивлению не было предела. Что же такое тут произошло, пока я валялась в обмороке? Из чего вдруг вообще вздумала терять сознание? Сердце инспектора, конечно, произвело на меня некоторое впечатление, но не настолько же. «Пойдем скорее», — поторопил меня он. Между прочим, мог бы с большим трепетом отнестись к коллеге, которая только что валялась в отключке. Водички предложить, а лучше сладкого чая. Нет же, тащит в темный лес. Никакого понимания. «Да иду я, иду», — сказала я, поднимаясь с пола. «Лепестки? Свечи? Что же он тут устроил, пока я была без сознания?» «Ох, дорогой граф, Вы себе даже не представляете, сколько у меня к вам вопросов.